78 человек. Вообразите, какое это было страшное зрелище. Я не могу сдержать слез, описывая его. И не было ни одного человека, который, видя, как происходит казнь, чувствовал бы себя в силах присутствовать и наблюдать. Спокойствие и мужество еретиков, когда они шли на мученичество, невозможно себе представить. Некоторые, хотя их вели на смерть, проповедовали ту же веру, что и мы все. Но большинство умерло с непреклонным упорством в своих убеждениях. Старики встречали смерть спокойно, лишь несколько юношей проявили малодушие. Я до сих пор содрогаюсь, когда вспоминаю, как палач с ножом в зубах, с кровавым платком в руках, в панцире, залитом кровью, входил в дом и выволакивал одну жертву за другой, точь в точь, как мясник вытаскивает овцу, предназначенную на убой. По заранее отданному приказанию были заготовлены телеги, на которых увозили трупы, чтобы затем четвертовать их и выставить на всех дорогах от одной границы Калабрии до другой. В Калабрии захвачено до 1600 еретиков. Из них до настоящего времени казнено 88. Я не слыхал, чтобы они действовала и инквизиция. Но это была своего рода политическая полиция, защищавшая в первую очередь интересы Венецианской республики. Учрежденная в XV веке Венецианская инквизиция вначале возглавлялась тремя инквизиторами, являвшимися членами Совета Десяти, которому принадлежала верховная власть в республике. По его поручению они занимались шпионажем. В отличие от других инквизиций, Венецианская не устраивала аутодафе.